Также, не двигаясь, свожу пальцы левой руки на тангенте, вызываю Симу и шепотом докладываю. Командир, в секторе женщина, белая, лет 30, среднего роста. Похоже, вышла на пробежку, и это ее обычный маршрут. Одна, рядом никого, как принял. Слышу. Ждем 10 минут, пока уйдет. Остальное по ситуации. Отбой. Принял. Отбой. Снова прильнув к окуляру, ловлю движение женщины, хотя ничего особенного больше не происходит. Она закончила приседание и вдруг резко взяла с места, припустив трусцой в мою сторону. Отложив автомат, пришлось быстро искать другой вариант решения проблемы. На всякий случай медленно извлекаю из ножен на поясе нож, прикидывая расстояние до цели. Но если что, стрелять даже из тихого оружия нельзя. Жертва может вскрикнуть, громко упасть на землю и привлечь внимание. Поэтому лучше не рисковать и работать ножом. Нам дали штатные водолазные катраны. В принципе, нож довольно неплохой. Прочная сталь долго держит заточку, режет даже сталь и не тупится о кирпич и бетон. Но, подумав, все же убрал клинок обратно. Случись оказия, лучше просто сломать шею. Собачки учуют кровь, быстрее возьмут след. Спортсменка приближалась, а я, в свою очередь, сжимался для броска, чтобы сходу взять ее на прием. Но вдруг я ощутил какое-то беспокойство. Дыхание начало сбиваться, а левая кисть мелко задрожала. Холодной волной по телу пробежал озноб, но, подавив неясное ощущение, я снова сфокусировался на цели. Вот девчонка бежит и ритмично потряхивает головой в так неслышимой никому, кроме нее, мелодии. Еще 20 шагов, и столкновения не избежать. Тропинка обрывается, и удобнее всего ей будет пробежать через неглубокий овраг. А тут мы. 15. Она беззаботно бежит. На узком, незагорелом лице выступил легкий румянец. Карие глаза за стеклами тонких очков смотрят в пространство перед собой. 10. Я приподнимаюсь для броска вперед. Еще 4 широких шага, и придется ее убить. Жалости нет. Просто одна досада на то, что пропавшую девчонку станут искать. А когда найдут, обязательно выйдут на след группы. Вот бегунья, поронявшись со мной, начинает притормаживать, чтобы осмотреться, и это будет последнее движение в ее жизни. Сквозь морозные ароматы утреннего леса проступают волны запаха разгоряченного от бега тела с резкими вкраплениями парфюма. Ну, все, пора. «Привет, милая, я на пробежке». Сбивчивый от бега голос останавливает бросок за доли секунды. Оказывается, в ушах не просто музыка. Это еще и телефон, и кто-то звонит спортсменке. Снова, замерев на месте, жду и прислушиваясь к чужой речи, которую уже довольно неплохо научился понимать. Женщина остановилась и, оперевшись спиной о ствол моей сосны, громко говорит с кем-то. Может быть, подруга или родственница. Главное, чтобы недолго. Эйден сейчас в городе. Будет только к выходным, а я... Вдруг она осеклась на полуслове, и в следующее мгновение голос спортсменки задрожал от напряжения. «Зак жив? Кристи, что тебе известно? Не молчи! Я... Хорошо, сейчас приеду. Мы в кемпинге. Пойду собирать детей. Через час будем у вас. Пока!» Выключив что-то у себя на поясе, женщина, вдруг резко оттолкнувшись от дерева, развернулась и побежала обратно. Но это был уже не спортивный бег. Она торопливо бежала по тропинке назад к кемпингу, громко выкрикивая детские имена. Случайность спасла жизнь чьей-то матери, как, впрочем, и уберегла нас от беготни по незнакомым лесам. Дав тоном рации сигнал отбоя тревоги и получив ответный сигнал к сбору, я подхватил автомат и в полуприседе направился к точке сбора. Сима вопросительно дернул подбородком, и я коротко доложил. Кемпинг пуст, там только трое. Это спортсменка и двое детей. Им позвонили минут назад, сейчас женщина пакует вещи. Ориентировочно в течение часа тропа будет свободна. Можем пройти? Командир глянул на экран наручного такт-блока и, прикинув потерянное время, согласно кивнул. Экран моргнул. Значит, спутник только что прошел над нами. В наушнике пискнул сервисный сигнал. Данные со спутника по обстановке пришли ко мне. Дав знак остальным приблизиться, командир обновил вводную по заданию. Время, потеряно сейчас, наверстаем. Сократится третья дневка, тогда на исходный рубеж выйдем по графику. Трое суток до цели — это вполне осуществимо. Вот здесь у дороги нас будет ждать грузовик с канадскими номерами. Белый тягач Kenworth с темно-синей эмблемой фирмы Northline. На бортах кабины и кузова. Сигнал о провале, открыта настежь пассажирская дверца. Если все ровно, двери будут закрыты. Он притормозит ровно на 5 минут. Створ кузова будет неплотно прикрыт. До встречи 3 часа. Мы должны успеть. Если агент провален, идем по запасному варианту. Все, вперед! К исходу контрольного срока мы выбрались на неширокий проселок, ведущий к широкой автотрассе на Анкоридж. Фура должна была несколько раз проезжать точку встречи, легендируясь под заблудившегося новичка. Судя по данным спутниковой разведки и скану радиочастот, через наш передатчик зоны прочесывания сместились на южнее. Значит, амеры решили, что наша цель — авиабаза неподалеку от Фейрнбэнкса. Исходя из логики поиска, это самая очевидная цель. Пускай себе бегают. В тамошних горах масса укромных мест. Работы хватит аккурат до того момента, как мы уйдем. Уже начало темнеть, время поджимало. Но у меня было чувство, что мы не опоздали. Вдали слева мелькнул слабый отсвет фар, а через пару минут появилось внушительное рыло грузовика, волокущего за собой длинную, матово-белую с синими разводами по бортам фуру. Проехав 10 метров вперед, грузовик остановился, сыто рывкнув мотором. Чуть помедлив, водила, не торопясь, вылез из кабины и что-то в полголоса, бормоча под нос, пошел назад и, снова буркнув нечто неразборчивое, открыл правый створ рефрижератора. Я присмотрелся. Дверь пассажира плотно закрыта. Охранение молчит. Водитель снова отошел, гипнотизируя взглядом покрышки правой задней сцепки. Это сигнал, что все нормально. Чисто. Загружаемся. Это прошуршал в наушнике голос командира. Короткий рывок, и я уже у кузова. Держу на прицеле дорогу позади фуры. Краем глаза вижу, как 4 темно-зеленых тени одна за другой скрылись в темном чреве промышленного холодильника. Водила подошел ко мне и с легким акцентом спросил. «Третий раз уже проезжаю. Коп на съезде документы проверял. Больше никого не ждем?» «Нет». Я невольно всмотрелся в круглое, заросшее седой щетиной лицо пожилого дальнобойщика. Засаленная красная кепка с какой-то витиеватой эмблемой, дикий выхлоп чеснока изо рта, сломанный и свернутый на бок боксерский нос, коротко стриженные седые волосы, глаза, почти скрытые набрякшими красными веками, когда-то были серыми, но сейчас выцвели и опутаны красной сеткой воспаленных прожилок. Ничего особенного, типичный работяга. Одним коротким взглядом, указав на распахнутую дверь фуры, он также тихо сказал: «Закройтесь в ящике у дальней стены. Его уже проверяли. Кроме того, там есть потайной люк. Будет плохо, погашу свет и выбирайтесь. Пока свет горит, едем по расписанию. Свет мигнет 3 раза, приехали. Стою 3 минуты, и потом все». Не знаю почему, но вдруг снова пробрало зноб. Мельком вглянув еще раз в воспаленные от недосыпа глаза этого непонятного старика, мне стало еще больше не по себе.